Националисты. Промфинплан был перевыполнен. Я принес в кабинку две литровки и закуску, невиданную и неслыханную. И грешный человек, спертую на моем вичкинском курорте. Впрочем, не очень даже спертую, потому что мы с Юрой не каждый день пользовались нашим правом курортного пропитания. Мухин встретил меня молчаливо и торжественно, пожал руку и сказал только: «Ну уж не обессудьте». Ленчик суетливо хлопотал вокруг стола, Середа посмеивался в усы, а Пигалица и Юра просто были очень довольны. Середа внимательным оком осмотрел мои приношения. Там была ветчина, масло, вареные яйца и 6 жареных свиных котлет. О способе их благоприобретения кабинка уже информирована. Поэтому Середа только развел руками и сказал: «А еще говорят, что в Советской России есть нечего, а тут прямо как при старом режиме». Когда уже слегка было выпито, Пигалица ни с того ни с сего вернулся к теме о старом режиме. Середа слегка пожал плечами: «Ну, я не очень-то о нем говорю, а все лучше было». Пигалица вдруг вскочил: «Вот я вам сейчас одну штуку покажу, речь Сталина». «Зачем это?» — спросил я. «Вот вы все про Сталина говорили, что он Россию морит». «Я и сейчас это говорю». «Так вот это и есть неверно. Вот я вам сейчас разыщу». Пигалица стал рыться на полке. «Да бросьте вы, речи Сталина я без вас знаю». «Нет, постойте, послушайте. Сталин говорит о России, то есть, что нас все, кому не лень, били. О России, значит, заботиться. А вот вы послушайте». Пигалица достал брошюру с одной из исторических речей Сталина и начал торжественно скандировать: «Мы отстали от капиталистического строя на 100 лет, а за отсталость бьют. За отсталость нас били шведы и поляки, за отсталость нас били турки и били татары, били немцы, били японцы. Мы отстали на 100 лет, мы должны проделать это расстояние в 10 лет или нас сомнут». Эту речь я, конечно, знал, у меня под руками нет никаких источников, но не думаю, чтобы я сильно ее переврал. В тоне и в смысле, во всяком случае. В натуре эта тирада несколько длиннее. Пигалица скандировал торжественный, со смаком: «Били, били, били, били, били, били!» Его белобрысая шевелюра стояла торчком, а в выражении лица было предвкушение того, что вот раньше-де все били, а теперь, извините, бить не будут. Середа мрачно вздохнул: «Да, это что и говорить, улетало». «Вот», — сказал Пигалица торжествующе, — «а вы говорите, что Сталин против России идет». «Он, Саша, не идет специально против России. Он идет за мировую революцию и за некоторые другие вещи. А в общем, здесь, как и всегда, врет он и больше ничего». «То есть как это врет?» — повторил Пигалица. «Что, не били нас?» «Били, и шведы били, и татары били, ну и что дальше?» И решил использовать свое торжество, так сказать, в рассрочку. Пусть Пигалица догадается сам. Но Пигалица опустил брошюрку и смотрел на меня откровенно растерянным взглядом. «Ну, скажем, Саша, нас били татары и шведы и прочие. Подумайте, каким же образом вот тот же Сталин мог бы править 1/6 частью суши, если бы до него только то и делали мы, что шеи свои подставляли? А? Не выходит?» «Что-то не выходит, Саша», — подхватил Ленчик. «Вот, скажем, татары, где они теперь? Или шведы? Вот этот самый лагерь, сказывают, раньше на шведской земле стоял. Была тут Швеция. Значит, не только нас били, а и мы кое-кому шею костыляли. Только вот про это Сталин помалкивает». «А вы знаете, Саша, что мы и Париж брали, и Берлин брали?» «Ну, это уж, Иван Лукьянович, извините, тут уж вы малость заврались. Насчет татар еще туда-сюда, а о Берлине уж извините». «Брали», — спокойно подтвердил Юра. «Хочешь, завтра книгу принесу, советское издание?» Юра рассказал о случае во время ревельского свидания монархов, когда Вильгельм II спросил трубача какого-то поляка, за что получены его серебряные трубы. «За взятие Берлина, ваше величество». «Ну, это больше не случится». «Не могу знать, ваше величество». «Так и сказал, сукин сын!» — обрадовался Пигалица. «Насчет Берлина, — сказал Середа, — это не то, что Пигалица, и я сам слыхом не слыхивал. Учили же когда-то русскую историю. Учить не учил, а так книжки читал, до революции подпольные, после советские. Немного ты тут знаешь». «Вот что», — предложил Ленчик, — «мы пока по стаканчику выпьем, а там устроим маленькую передышку. А вы нам, товарищ Солоневич, о русской истории малость порасскажете. Так, коротенько. А то в самом деле птичку-пигалицу обучать надо, в техникуме не научат». «А тебя не надо?» «И меня надо. Я, конечно, читал порядочно, только, знаете, все больше наше, советское». «А в самом деле, рассказали бы?» — поддержал Середа. «Ну вот и послушаем», — заорал Ленчик. «Тише ты», — зашипел на него Мухин. «Так вот, значит, на порядке дня Стопчикова слово русского оружия и доклад товарища Соловевича. Слово предоставляется Стопочке. За славу!» «Ну, это смотря какого оружия», — угрюмо сказал Мухин. «За красное, хотя оно 5 раз будет русским. Пей сам». «Э, нет, за красное я пить не буду», — сказал Ленчик. Иглица поставил поднятую было стопку на стол. «Так это вы, значит, за то, чтобы нас опять били?» «Кого это нас? Нас и так бьют. Лучше и не надо. Если вам шею накостыляют, для всех прямой выигрыш». Середа выпил свою стопку и поставил ее на стол. «Тут, птичка моя пигалица, такое дело», — затараторил Ленчик. «Русский мужик, а на известное дело задним умом крепок, пока по шее не ударят, не перекрестится. А когда ударят, перекрестится, так только зубы держи. Скажем, при Петре набили зубы под Нарвой, перекрестился и крышка шведом. Опять же, при Наполеоне. Теперь, конечно, тоже бьют, никуда не денешься. Так что, и ты морду бить будешь? А ты в Красную армию пойдешь?» «И пойду». Мухин тяжело хлопнул кулаком по столу. «Сукин ты сын, за кого ты пойдешь? За лагеря? За то, чтоб дети твои в беспризорниках бегали? За ГПУ, сволочь, пойдешь? Я тебе, сукиному сыну, сам первую голову проломаю». Лицо Мухина перекосилось, он оперся руками о край стола и приподнялся. Запахло скандалом. «Послушайте, товарищи, кажется, речь шла о русской истории. Давайте перейдем к порядку дня», — вмешался я. Но Пигалица не возразил ничего. Мухин был кем-то вроде его приемного отца, и некоторый респект к нему Пигалица чувствовал. Пигалица выпил свою стопку и что-то пробормотал Юре вроде: «Ну уж там, насчет головы еще посмотрим». Середа поднял брови. «Ох, и умный же ты, Сашка, таких умных немного уж осталось. Вот поживешь еще с годик в лагере». «Так вы хотите слушать или не хотите?» — снова вмешался я. «Перешли к русской истории. Для всех моих слушателей, кроме Юры, это был новый мир. Как ни были бездарные, тенденциозные лавайские старого времени, у них были хоть факты. У Иловайских советского производства нет вообще ничего. Ни фактов, ни самой элементарной добросовестности. По этим Иловайским доленинская Россия представлялась какой-то сплошной помойкой. Ее деятели — сплошными идиотами и пьяницами. Ее история — сплошной цепью поражений, позора. Об основном стержне ее истории, о тысячелетней борьбе со степью, о разгроме этой степи, ничего не слыхал не только Пигалица, но даже и Ленчик. От хазар, половцев, печенегов, татар, от поленичной дани, которую платила крымскому хану еще Россия Екатерины II, до постепенного и последовательного разгрома величайших военных могуществ мира — татар, турок, шведов, Наполеона. От удельных князей, правивших по ханским полномочиям, до гигантской империи, которую вчера правили цари, а сегодня правит Сталин. Весь этот путь был моим слушателям неизвестен совершенно». «О, мать их!» — сказал Середа. «Читал, читал об этом, как это на самом деле слышь в первый раз. Фраза Александра III: когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать, привела Пигалицу в восторженное настроение». «А в самом деле? Так и сказал, вот сукин сын, смотри ты, а!» «Про этого Александра, — вставил Середа, — пишут, пьяница был. У Горького о нем хорошо сказано каким-то мастеровым. Вот это был царь, знал свое ремесло, — сказал Юра. Звезд с неба не хватал, а ремесло свое знал». «Всякое ремесло знать надо, — веско сказал Мухин. Вот понаставили правящий класс, а он ни уха ни рыла». «Я не согласился с Мухиным. Эти свое ремесло знают почище, чем Александр Третий знал свое. Только ремесло у них разбойное». «Но возьмите вы Успенского, необразованный же человек». «Я и с этим не согласился. Очень умный человек Успенский, свое ремесло знает, иначе бы мы с вами, товарищ Мухин, в лагере не сидели». «А главное, так что ж дальше?» — спокойно спросил Середа. «Это как-нибудь выберемся», — оптимистически сказал Ленчик. «Внуки, те, может, выберутся», — мрачно заметил Мухин. «Нам уж не видать». «Знаете, Алексей Толстой писал о том моменте, когда Москва была занята французами. Казалось, что уж ниже. Нельзя сидеть в дыре. Англянь, уж мы в Париже. Думаю, выберемся и мы». «Вот и я и говорю. Вы смотрите». Ленчик протянул руку над столом и стал отсчитывать по пальцам. «Первое дело, раньше всякий думал, моя хата с краю, нам до государства никакого дела нету. Теперь пиглица и тот... Ну, не буду я тебе, только так, для примера. Теперь каждый понимает, ежели государство есть, держаться за него надо, хоть плохое, а держись». «Так ведь и теперь у нас государство есть», — прервал его Юра. «Теперь?» — Ленчик недоуменно воззрился на Юру. «Какое же теперь государство?» «Ну, земля. Земля есть, черт ли с ней. У нас теперь не государство, а сидит хулиганская банда. Как, знаете, в деревнях бывает. Собирается десяток хулиганов». «Не в этом дело. Второе. Вот возьмите вы Акульшина. Можно сказать, глухой мужик, дремучий мужик с уральских лесов. Так вот, ежели ему после всего этого о социализме до революции начнут агитировать, так он же зубами глотку перервет. Теперь третье, скажем, Середа. Он там когда-то тоже насчет революции возжался». Середа недовольно передернул плечами. «Ты о себе говори». «Так что ж я себе скажу. Тоже думал, книжки всякие читал. Ну вот, значит, свернем царя, Керенского, буржуев, хозяев, заживем». «Зажили». «Нет, теперь на дурнину у нас никого не поймаешь». Ленчик посмотрел на свою ладонь. Там еще осталось два неиспользованных пальца. «Да. Словом, выпьем пока что. А главное, народ-то поумнел. Вот тряхнули по черепу. Ежели теперь хулиганов этих перевешаем, государство будет. Во!» Ленчик сжал руку в кулак и поднял вверх большой палец. «Как оно будет, конечно, неизвестно. Черт его дери, будет. Мы им еще покажем». «Кому это им?» «Да вообще, чтобы не зазнавались. Россию, сукины дети, делить собрались». «Да», — сказал Мухин, уже забыв о внуках. «Да, кое-кому морды набить придется, ничего не поделаешь». «Так как же вы будете бить морду?» — спросил Юра. «С Красной армией?» Мухин запнулся. «Нет, это не выйдет, тут не по дороге». «А это как большевики сделали. Они сделали по-своему правильно». Академическим тоном пояснил Середа. «Старую армию развалили. Пока там что, немцы Украину попробовали оттяпать». «Пока там что?» — передразнил Юра. «Ничего хорошего и не вышло». «Ну, у них выйти не может, а у нас выйдет!» Это сказал Пиглица. Я в изумлении обернулся к нему. Пиглица был уже сильно навеселе. Его вихры торчали в разные стороны, а глаза блестели возбужденными искорками. Он уже забыл и о Сталине, и о Били-Били. «У кого это у нас?» Мне вспомнилось о том, как «о нас» говорил Хлебников. «Вообще у нас, у всей России, значит. Вы подумайте, 150 миллиона. Да если мы всем телом навалимся, ну все, ну черт с ними, без партийцев, конечно. А то вот хочешь учиться, сволочь всякую учат, а мне... Или, скажем, у нас в комсомоле. Ох, и способные же ребята есть. Я не про себя говорю. В комсомол полезли, чтобы учиться можно было. А их на хлеб заготовки. У меня там одна девочка была. Послали. Ну, да что и говорить. Без печенок обратно привезли. По веснущатому лицу пиглицы катились слезы. Юра быстро и ловко подсунул четвертую бутылку под чей-то тюфяк. Я одобрительно кивнул ему головой. «Хватит». Пигалица опустился на стол, уткнул голову на руки, и плечи его стали вздрагивать. Мухин посмотрел на пигалицу, потом на таинственные манипуляции Юры. «Что ж это вы, молодой человек?» Я наступил Мухину на ногу и показал головой на пигалицу. Мухин кивнул поддакивающе. Ленчик обежал вокруг стола и стал трясти пигалицу за плечи. «Да брось ты, Саша, ну померла, мало ли народу померло так. Ничего, пройдет, забудется». Иглица поднял свое заплаканное лицо и удивил меня еще раз. «Нет, это им, брат, не забудется. Уж это, мать их, не забудется».